С благословения Кацубы и молчаливого согласия капитана Мазур облазил тут все и убедился, что определить принадлежность этого кораблика к Глаголевскому ведомству не сможет и профессионал. По крайней мере, визуально. Самый обычный, ничем не примечательный, обеспечивающий корабль. Команду Мазур давно уже оценил по достоинству. Все они здесь, от капитана до последнего матроса, напоминали матрешек. Очень своеобразных матрешек, надо уточнить. Только при вдумчивом исследовании можно определить, что под выполненной яркими веселыми красками кукольной улыбкой таится сталь, из которой матрешки и сделаны. И неизвестно, что там внутри. Ровная вежливость, даже некоторая предупредительность, корректные ответы на любые связанные с делом вопросы. Но настает момент, когда вдруг понимаешь, что все они так и остались для тебя совершенно закрытыми, словно они и не люди вовсе. Машины. Андроиды. Он не без зависти покосился на Кацубу. Майор на пару с рыжеволосой красоткой Дашей Шевчук дымили у борта, как парочка старомодных паровозов. Сам Мазур от лишней порции табачного дыма воздерживался. На глубине случайный кашель может стать источником массы неприятностей. Он отвернулся и стал смотреть, как двое матросов проверяют предназначавшийся ему гидрокостюм. Быстро убедился, что посторонних советов тут не требуется. Ребята работали четко, со знанием дела. В хорошем темпе разобрали, собрали предохранительные клапаны и принялись за сам костюм. Подсоединили шланги, зажгутовали манжеты, обильно смочили мыльной пеной. Заметил краем глаза, что Кацуба за спиной навязавшейся рыжей попутчицы сделал ему знак подойти. Неохотно поплелся в ту сторону, остановился рядом. «Отчаянная вы женщина, Дарья Андреевна», — говорил тем временем Кацуба, опершись на фальшборт, словно старорежимный франт на бульварную скамейку. «Не побоялись отдаться в полную власть заклятым конкурентам? А что нам, извергам, стоит беззастенчиво хлобыснуть вас по затылку, да к рыбкам и отправить? Доказать все равно ничего не удастся, как говорят специалисты, от неизбежных на море случайностей». «Простите, никак не могу припомнить вашу последнюю фамилию», — сказала Даша. «Проценко. Михаил Иванович». «Смотрю я на вас, Михаил Иванович, и все время, что мы с вами знакомы, не перестаю удивляться. Как вы ухитряетесь в обыденной жизни выглядеть законченным придурком?» «Профессия такая», — сказал Кацуба весело. «На людях мы все придурковатые, да косноязычны. Зато внутренний мир у нас богатый. Хотите, Дарья Андреевна, послушать Бодлера? В один ненастный день в тоске нечеловечьей, не вынеся тягот под скрежет якорей, мы всходим на корабль, и происходит встреча безмерности мечты с предельностью морей. О, странная игра с подвижной мишенью! Не будучи нигде, цель может быть везде. Игра, где человек охотится за тенью, за призраком ладьи на призрачной воде». «Убили», — сказала Даша, — «сразили наповал. Тут мне с вами не стоит состязаться, в поэзии не сильна. Значит, я не так уж и похож на придурка в обыденной-то жизни». «Ну, временами», — сказала она. «А временами как раз смахиваете». «Обиделись?» «Да что вы! Просто шуточки плоские». «У вас пардон тоже, милая барышня», — сказал Кацуба вкрадчиво. «В смысле?» «Ну, посмотрите», — сказал Кацуба, кивнув в сторону Мазура. «Вот стоит человек мужественной профессии, Володя Микушевич. Но знаете ли вы, отчего у него физиономия покорябана самым паскудным образом?» «Нет, не вел он себя хамски с несговорчивыми гордыми красотками и не ловил с пьяну черную кошку в темной комнате. А ворвались к нему, Дарья Андреевна, лихие люди, инсценировавшие покушение на изнасилование малолетней». притащили в качестве живой декорации саму малолетнюю, и для полного правдоподобия изукрасила эта стервочка нашего Володю как бог черепаху. Ну, и после всего этого бездарного спектакля, принесшего Володе нешуточные моральные терзания, выбили у него согласие стать информатором, а, выражаясь по-простонародному, стукачом. Да при чем здесь я? Так я же говорю, Дарья Андреевна, с самой простецкой физиономией ухмыльнулся Кацуба. Предъявили ему эти лихие люди удостоверение уголовного розыска. Слово офицера. Нехорошо, Дарья Андреевна, мы к вам со всей душой, а вы отвечаете таким хамством. Я, конечно, человек не обидчивый, но просто неприятно как-то. Она обернулась и какое-то время пытливо разглядывала Мазура. Царапины уже подернулись корочкой, но оттого стали еще более заметными. Спокойно спросила: «А почему же вы не пугали агрессоров своими грозными мандатами?» «А скромные мы люди, Дарья Андреевна, никого пугать не привыкли, но и сами пугаться не любим. Конкретнее». «Если конкретнее, вопрос будет прежним. Чем мы такое хамство заслужили?» «Я здесь ни при чем», — сказала она решительно. «Дашенька, ну не дети же мы с вами. Как только вы сюда прибыли, начались сюрпризы». «Фамилии?» — обернулась она к Мазуру. Мазур не успел ответить. Кацуба моментально ловко наступил ему на ногу, поневоле вынудив вздрогнуть и закрыть рот. Потом майор медоточивым голосом сказал: «Будут фамилии, Дарья Андреевна». После нехитрой процедуры, именуемой в народе «баш на баш», я от вас не стану требовать выдачи служебных секретов, помилуйте. Ответьте мне только на один единственный вопрос. Где капитан Толстолобов? Сами по себе эти сведения тайны не должны составлять. У вас он или у кого-то другого? «Приятно видеть, что и вы чего-то можете не знать», — усмехнулась она, заправляя под вязаную шапочку длинные пряди. С левого борта налетел прохладный ветерок. «Так мы договорились?» «Слово против слова?» «Ага», — сказал Кацуба серьезно. «Володя, старший лейтенант Никитин Юрий Петрович», — сказал Мазур, — «местный уголовный розыск. Остальные никаких документов так и не предъявили». «Понятно», — протянула Даша. «Так вот, Михаил Иванович, я вашему слову верю, но прекрасно понимаю, что вы ловконько свалили на меня часть своих проблем, а?» «Такова селяви», — осклабился Кацуба. «Так где Толстолобов?» «В морге», — сказала Даша. «Аккурат за день до вашего сюда исторического визита Толстолобова нашли на улице. По исполнению нападения пьяной шпаны, голова пробита бутылкой, чьи осколки тут же наличествовали, и в ране они же. Дело незамысловатое. Правда, отпечатки на горлышке какие-то неправильные, смазанные, а там, где непременно должны быть, отсутствуют. Нехорошая бутылка, неправильная. Подставная». «Ну, спасибо», — повертел головой Кацуба. «Если совсем честно, Дашенька, выходит, что мы взаимно свалили друг на друга часть своих проблем». Он резко развернулся и направился к рубке. Мазур остался наедине с загадочной Дашей, поглядывавшей на него не без интереса. Правда, интерес, насколько он мог судить, был чисто профессиональным. Морская звезда вдруг ощутимо застопорила ход, пошла короткими классами. Матрос по правому борту оживился, прильнул к черному ящику на треноге. «Что это он?» — спросила Даша. «Это лазерный дальномер», — ответил Мазур незамедлительно. «Привязывается к берегу. Значит, мы где-то над местом». Он вдруг вспомнил, где всплывала эта фамилия Толстолобов. Несколько раз попадалась в документах, которые пришлось здесь просматривать. Капитан водолазного бота, с которого опускали водолаза, к комсомольцу Кузбасса. Даша вздрогнула от неожиданности. На баке длинно заскрежетало железом по железу. Скрежет перешел в протяжный непрерывный ляск. Морская звезда отдавала якоря. «Прибыли!» — сказал Мазур. И странное дело, почувствовал нешуточное облегчение. «А это зачем?» На единственной мачте рывками поднимались три знака. Ромб между двумя шарами, снизу и сверху. «Ведутся водолазные работы», — сказал Мазур. «Международный сигнал. Вам еще что-нибудь объяснить? Здесь на корабле все называется совершенно иначе, чем на твердой земле. Вон там не нос, а бак. Это не тумба, а кнехт. Любая веревка на корабле — конец. А где брамселя? Во всех романах постоянно посылают матросов на эти самые брамселя. Брамселя — это название некоторых типов парусов», — сказал Мазур, ощущая знакомое состояние. «Нечто среднее меж возбуждением и тревогой. Здесь им взяться неоткуда». «Надо же, жалость какая!» Два матроса бегом пронесли балластину, чугунную пирамидку с ушками для ношения. За ней тянулся пеньковый конец, разматываясь с барабана. Поднатужились, перевалили через борт, машинально уставились на воду. Барабан зажурчал, затрещал, ошалело вертясь. «Спусковой конец», — сказал Мазур, — «чтобы облегчить мне работу». «А вы Бодлера декламировать можете?» — неожиданно спросила она. «Не сподобился», — сказал он, пожав плечами. «Я человек простой». Врал, конечно. В училище одно время Бодлер был в большой моде. Правда, не полюбившееся от чего-то кацубе плавание, а человек и море. «Как зеркало своей заповедной тоски, свободный человек, любить ты будешь море, своей безбрежностью хмелеть в родном просторе, чьи бездны, как твой дух безудержный, горьки». Но не читать же Бодлера, майору милиции, пусть даже и женского пола, стоя на палубе шпионского корабля за 5 минут до погружения. Сюрреализм. Матросы готовили шлюпку, как и полагается. Если борт корабля выше 3 метров, аквалангисту полагается нырять только со шлюпки. Появился доктор, с деловым видом прошелся от борта к борту, хотя делать ему пока что было совершенно нечего, и Мазур искренне надеялся, что доктор останется безработным до самого конца. «Врач тоже согласно правилам?» — спросила Даша. Мазур кивнул. «И врач, и шлюпка. Будет еще и инструктаж». «Как меня обрадовали». «Вам это не нравится?» «Нужно же, чтобы все было по правилам», — сказал Мазур. «Чтобы потом точно знали, с кого снять голову». «А как вы думаете, почему те два спуска были проведены со столь многочисленными и вопиющими нарушениями?» «Разбираетесь?» «Совсем слабо», — сказала она. «Просто у нас тоже есть эксперты. Меня заверили, что там нарушение на нарушение ехало и нарушением погоняло». «Правильно заверили», — осторожно сказал Мазур. «Так почему, как вы думаете?» «Не знаю», — сказал Мазур. «Видимо, от того, что мужик не перекрестится, пока гром не грянет». «Похоже», — вздохнула она. «Интересно, в воде сейчас очень холодно?» «Ну, в костюме плавать можно». Ее слегка передернуло. Похоже, тут не было ни малейшей игры. «Не представляю, как вы туда полезете?» «К мне легче», — сказал Мазур. «Это вам наверху тяжелее. Внизу, по крайней мере, ни штормов, ни шквалов. А корабли, бывает, тонут совершенно внезапно». «Шутите?» «Как вам сказать?» — усмехнулся он. «В 854-м, к примеру, без вести пропал город Глазго. Там было 480 пассажиров, не считая экипажа. Я вам столько могу порассказать. Перефразируя Булгакова, не то плохо, что корабль подвержен крушению, а то, что он внезапно подвержен». «Это вам, милейший Михаил Иванович, поручил меня пугать?» «Помилуйте, просто поддерживаю светскую беседу», — усмехнулся он. «Хорошая беседа. Это не вам машут?» Действительно, Кацуба нетерпеливо жестикулировал с мостика. Обычно на столь невеликих корабликах помощников у капитана не бывает, поскольку в них нет никакой нужды. Однако этот кораблик был чуточку необычным, и помощник здесь имелся. Точно такой же, типичный, как группа Кацубы, где каждый носил умело подобранную и мастерски подогнанную личину. Очень классический был помощник. Морской волк с красивой проседью на висках, умевший крайне многозначительно и умно молчать. Именовался он без затей Степан Ильич. «Кто-нибудь разбирается в батометрических работах?» — спросил он. Все промолчали, и Мазуру пришлось признаться, что кое-что он в этом понимает. Вот результаты суточной работы. Помощник положил перед Мазуром чертеж, для непосвященных, выглядевший изложенной на китайском языке теорией относительности, и, очевидно, для усугубления своего типичного образа, закурил прямую темную трубку. Проработали 40 точек. Батометр у нас немного превосходит обычные океанологические, 36 образцов за погружение. Емкость 1200 кубиков. Выводы отрицательные. Никаких следов отравляющих веществ. Воздух в прокуренной комнате и то вреднее для организма. При обычных условиях этих данных хватило бы, чтобы убедить кого угодно. Мазур сомневался, что есть вещи, способные убедить в чем-то иных его здешних знакомцев. Пожалуй, и свидетельство самого Нептуна, всплывшего на рейде Тиксона, проигнорировали бы. Теперь о корабле. Сказал старпом, приглашая Мазура с Васей, как тех, кого это непосредственно касалось, подсесть поближе. Со 100-процентной точностью восстановить картину по показаниям приборов нельзя, но комсомолец, несомненно, переломился пополам. Дно скальное в обломках породы. Картина для здешних морей классическая. Видимо, угодил на приличную глубину. Нос лежит примерно так, а корма примерно вот так. Он быстро набросал на большом листе схематичные очертания двух половинок. Чертежи корабля в архивах раздобыть удалось. Переломился, надо полагать, где-то здесь. «Весьма любезно с его стороны», — проворчал Мазур. «Трюмы практически открыты, вспороты, как консервная банка. Заходи парадным шагом». «Так». Надстройки и помещения, люки, палубные устройства. Груза что, не было? Он разгрузился в Тиксоне. Ну вот, вроде бы все. Он вдруг поднял взгляд на Дашу и словно бы вовремя прикусил язык. Да, все. Пойдемте. Когда все направились к выходу, он придержал Мазура за локоть и тихонько сказал. У нас хорошие сонары и приближение... посторонних, крупных объектов оператор не пропустит. Если по какой-то причине телефонная связь не будет работать, воспользуемся простейшим способом — гаечным ключом по ведерку, опущенному в воду. Серия частых ударов будет означать, что плывут посторонние. Мазур кивнул. Примитивные способы бывают и самыми лучшими. Стук железом по железу в воде слышен на 150 метров. И сказал, «Но ежели в этом аспекте, мне кроме ножа ничего такого не полагается, без приказа, извините, не могу разодолжить», — развел руками картинно-типичный старпом. «Мы с вами чисто теоретически обсуждаем разные варианты. Не обижайтесь, право». «Да что вы», — сказал Мазур рассеянно, — «приказы не обсуждаются». Шерстяное водолазное белье, брюки, куртка со вклеенным шлемом, комбинезон, сапожки, пятипалые перчатки. Под шлемом, к тому же, шлемофон. Микрофонная коробка подсоединяется к трубке выдоха. Мазур понемногу обрастал снаряжением, как рыцарь доспехами или новогодняя елка игрушками. Ласты, пояс с грузами и ножом, помочи, поясная манжета, верхняя манжета, нижняя манжета, жгут, герметизирующее кольцо, травящий клапан, фиксатор загубника, глубиномер, компас, часы, баллоны. Все. Он уже полностью автономен, как космонавт на Луне. Матрос подал ему бухточку тоненького пенькового канатика. Мазур присобачил ее к поясу. Повесил рядом фонарь. Шлюпку слегка покачивало. Это был еще не конец. Предстояли последние формальности. Мазур стравил лишний воздух из костюма, перевалился через борт, удерживаясь одной рукой за трап, вытянулся горизонтально, оценил свою плавучесть. Так и есть. Один грузик явно лишний. Но это много времени не отнимет. Пряжка пояса так и сконструирована, чтобы расстегиваться моментально. Рядом проделывал те же манипуляции Вася. Все. Исторический миг грянул. Мазур сделал знак напарнику, оттолкнулся от борта, переворачиваясь вниз головой, пошел на погружение, держась возле спускового конца, уверенными гребками выдерживая направление. Мгновенно включились все наработанные рефлексы. Он действовал как безотказный автомат. На первых 10 метрах, как обычно и бывает со всеми, заложило уши, и Мазур привычно продул нос, стравил воздух. Гидрокостюм плотно облегал тело. Казалось, весь мир состоит лишь из гибкой резиновой скорлупы с живой плотью внутри. А все, что за ее пределами, и нереальность вовсе — туман, сон, морок. В общем, многие это испытывают. Брызнули в рассыпную какие-то мелкие рыбешки, плоские, сероватые. На 15 метрах подступила со всех сторон, сомкнулась зеленоватая мгла. В такой новички и теряют ориентировку. Но мы-то люди битые, нас на такой примитив не поймать. Вася идет хорошо, грамотно идет. На 28 метрах стало гораздо светлее. Такие штучки как раз и имеют место в северных морях с их мутными слоями. Дно светлое, отражает солнечные лучи, а солнце стоит высоко и волнение минимальное. 35. Глубиномер работает исправно, поскольку импортный. Отечественные до сих пор имеют скверную привычку работать только до 30, а глубже принимаются чудить. Вася шел левее, чтобы не шибала Мазуру физиономию струя его пузырей. Справа замаячила темная полоса. Надо же, молодцы. Спусковой конец они опустили чуть ли не рядом с бортом бедняги-комсомольца. Вот и все. Они достигли дна, замерли в зеленоватом сумраке. Видимость была обычная для такой глубины, 5-6 метров. Дальше все расплывалось, тонуло в тумане. Нужно было все время делать поправку на зрение. Под водой предметы кажутся больше, чем они на самом деле. Да к тому же, словно бы чуточку смещенные. Совсем рядом, на границе видимости, сиротливо произрастал высоченный куст лиминарии, эдакий первопроходец, собравшийся исследовать глубины. Широкая буроватая лента, совершенно неподвижно вытянувшаяся между двумя угловатыми глыбами породы. Глыб тут было множество, любых размеров. Рыбешки велись вокруг, как комарье. «Мы на грунте», — сказал Мазур, машинально поправив на груди разъем телефонного провода. «Спускайте буи, только осторожнее там, чтобы по темечку не шибануло». Они ждали несколько минут, и, наконец, вверху показалось смутно различимое пятно, неспешно опустилось, превратившись в большой решетчатый поддон, на котором покоились свернутые бухточками буйрепы. Примечание. Буйреп — трос, на котором крепится буйок. Еще наверху решили не извращаться и не соблюдать инструкции буква в букву. Буйков установили всего 4, по 2 на каждую половинку. По команде Мазура поддон ушел вверх, и они вновь остались одни. переглянулись, медленно поплыли вдоль высокого темного борта. Мазур прекрасно представлял, как должен выглядеть протокол обследования, и потому мысленно уже сочинял насыщенную казенными оборотами и техническими терминами бумагу. Крен и дифферент судна, для данного случая следует употреблять оборот части корпуса, границы площади касания, наличие якорей в клюзах, положение и состояние руля, состояние винтов, наличие и характер повреждений корпуса, наличие и состояние грунта в трюмах, состояние надстроек, рубок, люков. С последним пунктом было предельно просто. Кормовая часть перевернулась вверх дном. И все до единой надстройки попросту сокрушила многотонной массой железа, смяв в лепешку оскальное дно. «Вообще работать в холодных водах — одно удовольствие», — подумал Мазур мимолетно. «Ни ила, ни водорослей, ни акул». С незабвенным фрегатом в теплых морях было не в пример труднее. Они проплыли мимо борта, остановились перед черным провалом, словно две мухи у распахнутого холодильника. В мощном луче подводного фонаря дико и нелепо лохматилось толстое железо, выгнутое мощным ударом. Черными дырками зияли какие-то оборванные трубы. Мазур достал нож и осторожно постучал рукоятью по торцу ближайшей. Взвелось тяжелое облачко, крошки ржавчины опали, исчезли во мгле. Мазур подумал, что так и не уточнил, сколько человек погибло с комсомольцем. Впрочем, сейчас это не важно, да и скелетов не найти. Морская вода за десятилетия растворила кости без следа. А вот аквалангист... После короткого обмена жестами Мазур прицепил к поясу напарника страховочный конец, и Вася, подсвечивая себе фонарем, ушел в глубину трюма. Белый луч фонаря постепенно тускнел, удаляясь. Мазур остался ждать, обеспечив себе максимальный комфорт, какой только можно устроить в такой ситуации. Лег на стальной настил трюма, оперся локтем, сжимая пальцами канат не сильно и не слабо, так, чтобы почувствовать малейший рывок. Струйки воздушных пузырьков понемногу образовали под нижней кромкой палубного бимса приличных размеров плоский пузырь, туманно пульсирующий на пределе видимости. Именно с помощью подобных пузырей лихие водолазы прежних времен ухитрялись насосаться спиртного под водой. Технология для понимающего человека проста. Водолаз, зайдя в небольшое помещение затонувшего корабля, где только что отыскал бутылочку, начинает стравливать воздух из шлема, пока под потолком не образуется пространство, где можно дышать. Выныриваешь туда, отвинчиваешь шлем и хлебаешь из горлышка сколько душе угодно. Нырнул трезвым, вынырнул пьянехонек. Этот трюк еще в царские времена освоили. Переменил позу. Лежать так на твердой пайоле было все же неудобно. Примечание. Пайола — съемный деревянный или стальной настил в трюме, предохраняющий дно трюма от повреждения грузом. Присел на корточки. Как ни присматривался, не смог разглядеть в глубинах трюма свет фонаря. На всякий случай дважды дернул трос и тут же получил в ответ тройное подергивание, означавшее, что у напарника все в порядке. Мгла сгустилась неподалеку от глыбы, к которой глаза уже привыкли. Нет, показалось. Он поневоле вспомнил капитана-лейтенанта Сарвина. Не было ничего удивительного в том, что у того после всего испытанного малость поехала крыша. Но симптомчики были уникальные. Всякий раз, едва Сарвин оказывался под водой, ему начинало казаться, что из глубины вот-вот появятся длиннющие щупальца великого кракена. Опутают, уволокут в бездну. И все это моментально проходило, едва глубина становилась меньше 9 метров. Словно в мозгу включался безошибочный глубиномер. Лымарь вился вокруг него коршуном, почуяв отличный материал для своей засекреченной кандидатской, но так и не смог оснастить этот бзик медицинской терминологией. Зеленоватая мгла и полное безмолвие. В трюм заглянул пучеглазый морской окунь, с таким видом, словно бывал здесь не единожды. Но Мазур махнул ластом, и визитер мгновенно исчез за пределом видимости. Вдалеке показалось белое пятнышко, и Мазур принялся не спеша сматывать трос. Пятнышко обернулось колышущимся лучом, подплыл напарник, покачал головой, достал нож и нацарапал на темном стальном листе хорошо различимые буквы. Вообще ни хрена. Мазур вынул свой нож, нацарапал. Нос. Они повторили ту же операцию в носовой части, на сей раз потратив в половину меньше времени, потому что меньше был и объем трюма. Ничего, пусто. Мазур связал за горлышки большие пластиковые бутылки с пробами воды, прицепил это ожерелье к поясу, подал сигнал. Всплывали со всеми предосторожностями, как полагалось, не обгоняя пузырьки выдыхаемого воздуха, время от времени глядя на секундные стрелки часов. Неуловимый миг, когда перед глазами словно распахивается неощутимый занавес, отделяющий воду от воздуха, и Мазур вынырнул метрах в трех от шлюпки. Перевалился через борт, стащил баллоны, отвязал бутылки, задрал голову. Над бортом свесились встречающие. Света, как и полагалось, дельной журналистке нацелилась на него видеокамерой. Мазур стянул шлем, похлопал по плечу Васю, избавлявшегося от своих баллонов и груза, кивнул матросу. Тот в три гребка подогнал шлюпку к борту. Мазур полез вверх по шторм-трапу, не испытывая никаких особенных чувств, поскольку совершенно не представлял, что нужно ему испытывать — разочарование или облегчение. Полагается, вроде бы, облегчение. Нет там никаких контейнеров, никакой отравы. Но ведь все сложнее. «Ну?» — спросил Кацуба. «Пустышка», — сказал Мазур. «Заброшенная консервная банка. Нет там никаких контейнеров. Вообще ничего нет». А это полностью подтверждает первоначальную версию, согласно которой комсомолец разгрузился в Тиксоне перед тем, как нагрянул Шеер. «Ну и лады», — сказал Кацуба. «Чайку попей, и будем отписываться». «А труп вы не искали?» — спросила Даша. «Осматривали дно вокруг обеих половинок», — сказал Мазур. «Там ничего подобного нет». «Вы хорошо искали?» «Послушайте», — сказал Мазур. «Там внизу видно не дальше, чем на 5 метров. Искать пришлось бы практически вслепую, а территория поиска огромная. Можно, конечно, разбить дно на квадраты, опустить туда фонари и с недельку обшаривать дно, но и тогда не ручаюсь за результат». Хотя бы потому, что его могло вынести на поверхность, и труп уплыл неизвестно куда по воле волн. Искать в море одиночного покойника предприятие безнадежное. С удовольствием бы помог, но вот помочь-то и нечем. «И вообще непонятно, почему этим делом занимаетесь вы, очаровательная», — добавил он мысленно. «Гибелью военнослужащего при подобных условиях должна заниматься военная прокуратура, ее дознаватели». Либо те же пограничники. На кой черт этот аквалангист уголовному-то розыску сдался? Он принялся остаскивать комбинезон, слегка постукивая зубами, холод давал о себе знать. Старпом, вряд ли случайно оказавшийся рядом, когда все остальные отошли, тихонько сообщил. На локаторе имели место странные отметки. «Какого плана?» — не глядя на него, спросил Мазур. Полное впечатление, что на приличном отдалении ошивалась некая быстроходная суденышка. Точно определить не удалось, но чересчур уж проворная для Сейнера. 10 минут назад ушло. «Не люблю неопределенности», — проворчал Мазур. Глава 10. Провинциальные посиделки. Завтракали в ресторане. Кацуба настоял, заявив, что у них, если как следует подумать, маленький праздник. Во-первых, состоялось первое погружение. Во-вторых, неведомый противник начал предпринимать активные мероприятия, а потому, согласно профессиональному цинизму, подобные события следует, безусловно, относить к праздникам. Дискутировать с ним не стали. Частью из субординации, частью из того самого профессионального цинизма. Кормили, в общем, лучше, чем можно было ожидать. Явно сказывалось наличие некоторого числа иностранцев, перед коими на Руси принято присмыкаться с тех пор, как на Руси завелась интеллигенция и втолковала народу сей нехитрый тезис, заразив собственным комплексом неполноценности. Иностранцев, правда, оказалось не так уж много, зато Мазур сразу узрел ту американскую парочку, с которой произошло не так давно маленькое недоразумение. Оба старательно притворились, что знать не знают вошедших, и начали хлебать пивко не хуже исконно русских индивидуумов. Неподалеку за столиком обнаружился и почтенный седовласый дедушка, побывавший понятым, когда Мазура столь шумно и старательно уличали в неприкрытой педофилии, сопряженный к тому же с насилием. Поначалу он сделал круглые глаза, а потом старательно избегал встречаться взглядом, недоумевая от всей души, почему столь растленный тип, украшенный выразительными царапинами, обретается на свободе. «Этот, что ли, мухомор?» — спросил Кацуба. «Ага», — кивнул Мазур. «Ишь, скукожился». «Да, знаешь, я тут перекинулся парой слов с очаровательной Фаиной. Выразил искреннее недоумение столь циничной провокацией против мирных ученых. Так вот, Фая тебе выражает искреннее сочувствие. Грозила самолично разобраться со стервой Лиской. Она очень за тебя переживает». Фаин-то глянулся ей, подводный богатырь. Трахнул бы ты ее, что ли? В часы, отведенные на личное время. Опять приказ? Сухо спросил Мазур. Да нет, на сей раз исключительно мужской циничный совет. Уберечь тебя хочу от сперматоксикоза. Да иди ты. Без особой злобы отмахнулся Мазур. Ладно, но ты с Фаей все же почирикай. Она деталями интересуется. Очень ей хочется Лиску уесть. Там какие-то мне пока неизвестные, но, безусловно, имеющие место контры. «Опаньки!» — сказала Света, беззаботная и свеженькая поутру, словно и не болталась с варягом неизвестно где всю ноченьку напролет. «Вот знаменитость сидит! Я к роли старательно и долго готовилась, всю шантарскую желтую прессу на зубок выучила». «Где?» «А вон, который мордастенький, с косоглазой». Они с сомнением обозрели маленького пожилого мужичка с обширной лысиной и грустной просячей мордочкой состарившегося сатира. На знаменитость он походил не более, чем Мазур на плясунью из парижского кабаре «Крейзи Хорс». «Этот-то? Газеты читать надо, сиволапые!» — фыркнула Света. И в ожидании горячего поведала всю историю. Лысый оказался гнусно прославленным шантарским поэтом Никифором Еремко, искавшим здесь убежище от житейских бурь. В безвозвратно ушедшие времена советской власти Никиша Еремко служил заведующим отделением в шантарской психушке и страстно лелеял мечту стать поэтом, но по причине клинической бездарности получалось плохо. Точнее говоря, не получалось никак. Даже партийная пресса отказывалась брать его уродливо зарифмованные опусы о победной поступе развитого социализма и единодушном отпоре за океанским происком. А это о многом говорит. К счастью для Еремка, в Шантарске жило много настоящих поэтов. К несчастью для поэтов, анимаясь угнетенными коммунизмом душами, лакали водочку в ужасающем количестве, после чего, уставши гонять маленьких зелененьких цензоров, приземлялись в психологии, психушке, где их ласково убеждали, что цензоры, честное слово, привиделись, как и черти. Вот тут Никиша Еремко развернулся во всю ширь. Точные детали его соглашений с белогорячечными поэтами покрыты мраком неизвестности, но суть широкой публики стала известна с началом перестройки. Жук Никишка попросту мягенько вымогал у веренных его попечению витий по паре тройки стишков, которые потом и публиковал под своим именем. В обмен поэты получали смягчение режима, освобождение от особенно болючих процедур, а также выписку раньше срока. Оказавшись на свободе, они старательно помалкивали, прекрасно понимая, что им предстоит еще не одна ходка в психушку, а потому лучше поддерживать с Еремкой добрые отношения. Да хрен с ним, пусть подавится. В конце концов, рифмованную дань они отбирали по известному принципу «на тебе, Боже, что нам не гоже», резонно полагая, что для Никишки сгодится и осетрина второй свежести. Литературные критики, малость поудивлявшись, отдались привычной схеме и написали стандартно, мол, начинающий поэт учел советы и пожелания, после чего улучшил свое мастерство. Кое-кто пронюхал правду, но не хотел связываться. Никиша Еремко, трудолюбиво разнося по редакциям и издательствам хапанное, как-то незаметно заматерел, попал в струю, издал парочку сборников под романтическими названиями и проскочил в союз писателей. Половина коего тоже ходила в Еремкиных клиентах, а потому, стиснув зубы, проголосовала «за». А кроме того, протарил ходы и в столицу. Обворованные поэты-алкоголики как-никак были талантливыми, даже их третьесортные стишки, пожертвованные забросившему медицину рэкетиру, могли создать тому, кто их публиковал под своим именем, добрую репутацию. Еремко пополнял, заматерел, пролез даже в руководители городского объединения молодых поэтесс «Чудное мгновение», и там-то развернулся по-крупному. Как широко стало известно в узких кругах, опубликовать свои вирши сможет любая, даже самая бездарная стихослагательница, если только она достаточно смазлива и готова обсудить свое творчество с Никишей, пребывая в горизонтальном положении. Иногда, поскольку женский язык без костей, подробности проникали к кавалерам смазливых поэтессочек, и пару раз Еремко был серьезно бит, но как-то научился уворачиваться от этих неприятностей. Понемногу он и сам начал рифмовать чуточку получше, чем прежде, так что и его собственные стишата вскакивали в печать. Правда, контраст между ними и уворованными у запойных талантов был столь разительным, что критики частенько отделывались дежурной фразой, мол, творчество Еремко весьма неровно. Впрочем, иные лишний раз видели в этом признак гениальности. Погубила Никифора перестройка, к которой он поначалу попытался добросовестно примазаться, наляпав кучу басен, где в облике благородного льва представал Ельцин, а в виде всевозможного гнусного зверья его политические противники. Басни даже увидели свет на странице газеты «Глаз демократии», возглавляемой еще одной пациенткой Еремко, Машей Лушкиной. Но вскоре грянули черные времена. Психиатрия как-то в раз растеряла карательный престиж и была отдана на поношение горластой толпе демократических интеллигентов вместе с дюжиной других государственных институций, признанных тяжким наследием Советской империи, от которого следует срочно избавиться. Вот тут злопамятные поэты развернулись во всю свою русскую широкую душеньку, наперебой перетряхивая грязное бельишко на страницах газет и с экрана. Поэтесса Травиата Федяшкина, ради справедливости стоит добавить, единственная среди пациентов Никиши настоящая шизофреничка, смертельно обиженная к тому же тем, что Никиша отказался с ней переспать, ибо страшна была как смертный грех, пошла дальше, публично обозвала Еремку майором КГБ, лично пытавшим ее в психиатрических застенках за неприятие советской власти, что было брехней, поскольку до того, как окончательно подвинуться умишком, Травиата тиснула полдюжины поэм о боевых и трудовых свершениях комсомола, за что получила от ЦК ВЛКСМ какую-то медальку. Еремка пытался оправдываться. Не получилось. Во-первых, в те угарные времена никому ничего невозможно было доказать. А во-вторых, Никифора тут же поразил в самое сердце пьющий талантище Петериков, заявивший в печати, что в свое время коварно подсунул вору Еремке целых 3 акра стиха, что ежели прочесть такие-то и такие-то стихотворения, опубликованные экс-психиатром под своим именем, первые буквы строчек составят незатейливые изречения: «Ерема — вор», «Ерема — козел», «Ерема — графоман» и даже «Ерема — пизеа». Шустрые журналисты и вообще интересующиеся кинулись листать указанные сборнички. Оказалось, все правда. Так и обстоит. Акро стихи наличествуют, и матерный в том числе. Вот тут Никифора стали бить всерьез, кому не лень. Карьера рухнула в одночасье. Юные поэтессы переметнулись к денежным спонсорам. Газеты издевались. Поэтесса Травиата, раздобыв где-то красные краски, исписала весь Никишкин подъезд гневными обличениями. Она бы и окна побила, но Никифор обосновался на 7-м этаже. Даже столичные критики, столько лет исправно принимавшие в презент кедровые орешки, копченое шантарское сальце и водочку золота Шантары, развернулись стервецы на 180 градусов, щедро полив бывшего друга грязью. В поисках спасения Еремка забился аж в Тиксон, ибо дальше бежать было некуда. Здесь было малость полегче. И Никифор прижился, устроился фельдшером в порту, иногда тискал в местной газете убогие стишата, а потом женился на единственной у экзотического народца Патуранов поэтессе с непроизносимым именем. Узкоглазый тесть с тещей подкидывали оленинки и морожки. Еремка помаленьку переводил супругины вирши на нормальный русский язык. Словом, так-сяк существовал. «Ну и хрен с ним», — сказал Кот, выслушав душещипательную историю падения классика. «С Кристиансеном-то как?» «Как инструктировал во всех позициях». «То разведчик супергениальный, а я что-то сомневаюсь, что этакого мастера штучной выделки пошлют сюда пакостить за штатной ракетной базе. По моему глубокому убеждению, которое готово отстаивать, обыкновенный придурок, повернутый на зеленых при бомбасах, так что дальше некуда. У него с собой толстенная папка с вырезками и снимками, как его в Бергене отрезали автогеном от ограды, когда он себя цепью приковал, как его в Бремене лупят дубинками полицаи, как он в Африке протестует против охоты на леопардов, а местные его гнилыми бананами закидывают. Ну и так далее. Конечно, дело не в этом альбомчике. Наш глагол и почище сляпает, а в моем опыте. Если ты за мной признаешь определенную профессиональную хватку и чутье, то уж поверь, пустышку тянем. «Признаю», — проворчал Кацуба. «Дальше разрабатывать? Уже замуж зовет усиленно», — дурила скандинавская. «Разрабатывай вяло текуще», — подумав, распорядился Кацуба. «На безрыбье-то! А вообще, жуйте побыстрее, соколы мои! Какой сегодня день, кто помнит?» «Суббота!» — доложил Шишкодремов. «Верно», — кивнул Кацуба. «Банный день, и грозит нам сегодня роскошная по здешним меркам банька». «Понимаете ли, вчера в городской управе беседовал я с одним столоначальником. Из тех, что труд жопой кресла не один десяток лет, пережили все реформы с зигзагами, да и нас с вами переживут». Так вот, оный титулярный советник возлюбил меня невероятно и приглашал нас всех посетить сегодня его баньку с таким усердием, словно мы грудастая восьмиклассница с ногами от ушей, а он южный мандаринщик. Я, конечно, согласился. Когда вокруг ничем не примечательный ученый Шоблы начинает вдруг порхать с изъявлениями горячей любви этакий местный ярышка, не имеющий в нас вроде бы никакого интереса, когда он в гости на аркане тащит, словно овеянный традициями горец, врежьте мне голову, присутствует подтекст и двойное дно. Я бы понял, клюнен на Светку, но он ее и в глаза не видел. Так что, соколы, париться мы поедем, но ухи держите востро. Место отдаленное, там можно и базар устроить вдали от лишних глаз, и скальп ласково снять. «Мне его трахать?» — деловито спросила Света. «А поглядим по обстановке», — сумрачно сказал Кацуба. «Как бы самих не попытались трахнуть». По здешним меркам заимки власть имущих располагались в приличном отдалении, километрах в 10 от Тиксона. Этакий уютный поселочек из пары дюжин небольших особнячков, обнесенных... Вот удивительно. Высоченными дощатыми заборами. Привилегии — вещь относительная, и обычное в других местах дерево здесь, надо полагать, служило колоритным признаком элитности. Крохотный Эдемчик, затерявшийся среди голых сопок, за которые уходила линия электропередач. Встретил их субъект лет 50, отмеченный всеми видовыми признаками, полуответственной канцелярской крысы, сытенький и крепенький, наигранно бодрый, свой в доску. К Кацубе он чуть ли не кинулся на шею, изображая пылкую радость, да и остальных приветствовал так, словно они были официальной делегацией из столицы, способной растереть карьеру крепыша в пыль. Именовался он без затей Николай Владимирович. Но тут же заявил, что для всех он просто Владимирыч. Банька оказалась уже натопленной. Первый по-рыцарски туда отправили Свету, а остальных просто Владимирыч усадил за стол под открытым небом угощаться пивком со всевозможной рыбою. Стол и кресла были опять-таки деревянными, что в Шантарске, надо полагать, соответствовало дорогому итальянскому гарнитуру. Разговор, в общем, клеился, но Мазур скоро заметил, что радушный хозяин отчего-то нервничает, стараясь это бездарно маскировать. Вряд ли такое поведение местного амфитриона осталось незамеченным Кацубой с его волчарами, и Мазур, чисто символически омачивая губы, завтра вновь предстояло идти под воду, так что они с Васей маялись пошлой трезвостью, особо не беспокоился, но был настороже. Выслушав очередную витиеватую похвалу Кацубы мэру, просто Владимирыч изобразил на лице сложную гамму чувств, осторожненько сказал с таким видом, словно готов был в любую секунду с готовностью отречься от изрекаемого: «Вот только романтик он у нас». «Что ж, иногда это плюс, а иногда и минус», — кинул Кацуба иезуитскую реплику. «Как вам сказать, даже у романтиков рождаются вполне дельные планы». «Вы что-то конкретное имеете в виду?» «Заповедник и туристические маршруты». Он не успел развить тему. За забором послышался шум тихо подъезжающей машины, и просто Владимирыч сразу сбился с мысли, облизнул губы, ерзнул. Мазур перехватил взгляд Кацубы, мгновенно ставший жестким, чуть заметно кивнул. Приготовился к любым неожиданностям, хотя и не представлял, что делать, ежели через забор полетят гранаты. «Ну, не будем столь уж мрачно нагнетать». Высокая калитка распахнулась от энергичного пинка, и во двор уверенно повалили крепкие ребята, пятеро, никакого оружия на виду. И среди них не было никого из тех, с кем Мазур недавно играл в ножички. Можно считать это обнадеживающим фактором или рано делать выводы? Он решил, что рано. Сидел и недоуменно, как полагалось по роли, таращился на вошедших. Крепкие ребята, корпусные, один и вовсе самоходный шифоньер. «Позвольте, что вам тут?» — пискнул было просто Владимирыч, но тут же заткнулся, когда у него перед носом замаячил ствол ТТ. Мазур готов был душу прозакладывать черту, что удивление и испуг хозяина наигранные. Ждал козел именно такого визита, именно этих ребят. Увидев пистолеты в руках двоих, кандидат наук Проценко, известный как майор Кацуба, лишь половине присутствующих, повел себя, как и надлежит, бородато-очкастому интеллигенту столичного разлива, столкнувшемуся с грозно угрожающим местным колоритом. Вскочил, опрокинув пивную бутылку, громко, натурально ойкнул. «Сидеть, рожа!» — посоветовал шифоньер, покачал на ладони зеленую рубчатую гранату и ласково пояснил. «Ты ее не бойся, профессор, она ручная!» Вообще-то он производил впечатление. Мазур старательно ссутулился, в темпе прокачав пару вариантов дальнейшего развития событий, если от Кацубы последует условный сигнал. Четверо рассредоточились вокруг стола. Шифоньер, безусловно, главный, взялся за спинку стула Шишкодремова, стряхнул его, как котенка, уселся сам. Медленно накачивая напряжение, обозрел присутствующих, положил гранату перед собой и, катая ее ладонью, заявил: «Ну, значит так, я буду спрашивать, а вы, соответственно, отвечать. А кто не будет отвечать, того будут бить, может, и ногами. Усекли?» «Он умнее, чем выглядит», — подумал Мазур. «Глаза хитрющие. Забавляется, неандертальца лепит. Ты тут старший, падла очкастая». «Ага», — промямлил Кацуба. Пистолеты были только у двух, остальные, если и вооружены, пока ничего не вынули. А стоят все же неграмотно, не ученые кое-каким премудростям. «Как звать?» «Миша Иванович». «А я Гриша Агафонович». «Да ты не скалься, сука! Моего батяню и в самом деле Агафоном крестили!» «Помилуйте, я и не скалюсь», — промямлил Кацуба. «А то смотри у меня!»